Я спешу. Зачем я сказала о конверте первое? Надо было подождать, пока он спросит. Боже мой! Дорогая, ничего ты не потеряла. Конверт у тебя. И в данную минуту ты смотришь на него своими прекрасными глазами. Это было правда. Она не могла оторвать от конверта воспаленного взгляда. Павловский продолжал. И сейчас ты оденешься, спустишься вниз и отдашь его мне. И сразу успокоишься. Я совершенно спокойна. Но что будет с твоим сыном? Ты подумал? Ничего с ним не будет. Я жду. Жестко ответил он и повесил трубку. Она не понимала, почему слушается его, почему покорно делает то, что он говорит. Неужели она его боится? И неужели он до сих пор обладает такой невероятной властью над ней? Она дрожащей рукой нажала на рычаг и поняла, что проиграла. Наташа встала с постели и начала лихорадочно одеваться. Затем взяла конверт, осторожно приоткрыла дверь и прислушалась. В доме было тихо. Дрожа всем телом и стараясь не шуметь, она выскользнула из квартиры. Напротив подъезда стояла новенькая серебристая Honda. Павловский не спеша вышел из машины и, опершись о капот, смотрел, как она переходит улицу. «Ты неважно выглядишь», — проговорил он спокойно. «Что в этом конверте?» — спросила Наташа. «И что я везла из Москвы?» «А ты не догадалась?» Он и не пытался скрыть насмешку. «Ты всегда была наивной девочкой. Дай сюда!» — Павловский выхватил конверт у нее из рук. «Мне все равно, что ты обо мне думаешь. Только скажи, это были наркотики?» «Значит, все-таки не такая наивная. Ну все, мне пора». Наташа вцепилась ему в рукав. «Сережа что-нибудь знает?» «Успокойся. Никто не тронет твоего Сережу». Он высвободил руку. «Мне нужно было переправить кое-что в Париж. Ты как раз и подвернулась. Я знал, что таких, как ты, никогда не досматривают, и, как видишь, оказался прав. И потом, чем ты недовольна? Тебе же заплатили? Ну все, мне пора. Мерси». Он сел в машину и захлопнул дверцу. Наташа пешком поднялась на четвертый этаж. Лифт не работал. Она вошла в квартиру, разделась и легла под одеяло. Ее била дрожь. Сережу он больше не увидит. Никогда. Завтра я ему все расскажу. Заснуть ей так и не удалось. Она лежала, прислушиваясь к глухим ударам своего сердца и мучительно перебирая в памяти все происшедшее, и только под утро ей удалось задремать на несколько минут. Постепенно квартира стала наполняться звуками. Зинаида Федоровна ставила на плиту чайник. В комнате у Сережи зазвонил будильник. Надо было вставать и начинать жить.